сталь потоки капель дождя. Сумерки скрыли секреты ночи от тебя. В каплях дождя ты спустилась звездой, лишь для того, чтобы исчезнуть и вновь. Шума с тобой растворит твои черты. Я знаю, во мгле меня искала ты. Вспышка звезды сверкнула в небе осколками тьмы. Ночь растворилась, как полок серые мечты. Тихо иду, разбивая асфальт, покрытый водою, и мне как-то жаль, что зеркало ночи бьется от шагов. Уставших от мыслей, грехов и не пришедших снов. Осень накрыла город шалью вечерних огней. Как ни крути между фазами снов, вальсе огней нелепых звонков. Снова сорвемся, чтоб зажечь рассвет. Встретимся где-то в пути длиною в сотни лет. Осень накрыла город шире вечер. Ветер бросает хрусталь под ноги, капель дождя. Yeah.